Ладно, по поводу эмоций мы потом пообщаемся. Магистр Ти выбросила из головы посторонние в бою мысли. Покажешь, как и что тут делается. Уже занимаюсь этим. Бет опустила с потолка нечто вроде электрифицированного перископа. Оказывается, так создатели машины решили вопрос перехода в снайперский режим, не вырубая при этом основные сенсоры. Око G1 на связи, ожидаю координат. Affirmative. Target number Alpha 00 for Scale 6-3. Сообщение корректировщика дополнилось вспыхнувшим на дисплее маркером противника. Аппаратура доспеха даже рассчитала возможные варианты маневра уклонения. Пелинг произведен. Одиночный изр с сопровождением, идет средним ходом, коротко бросила Таллисибет, наводя станковое лучевое орудие на цель. Как думаете, как имперцы будут реагировать на обстрел? Хороший вопрос. Если верить силе, вот этот вариант, Шакти выделила промелькнувший в ближайшем будущем маршрут поворота Империала. Прекрасно. Маленькая поправка и... Чуть довернув ствол, Бет нажала на гашетку контроллера. Тут же Бифджи исторгла ярко-фиолетовый луч, унесшийся в сторону врага. Пара томительных секунд ожидания отметка цели на дисплее дополнилась парой желтых звездочек. Есть накрытие. Маневр уклонения. По нам ведут артиллерийский обстрел. Рявкнул крепче вцепившийся в подлокотники капитанского кресла Пиллион. Тангаж 15. Задействовать все маневровые левого борта. Живее, иначе нас тут и похоронит. Капитан сразу определил основную опасность для своей эскадры. Обычная бластерная артиллерия на таком расстоянии не могла нанести серьезный ущерб имперским кораблям, а корабли их союзников были вынуждены ради мощности орудий пожертвовать их количеством, да и сосредоточен их огонь был в основном на фланговых группах имперцев. Этим вдобавок к предотвращению своего окружения враг выводил из-под дружественного огня свои москитные силы, уже сошедшиеся в яростном клинче с авиацией ударного флота. Другое дело, засветившиеся при Скарифе турельные установки для мобайл-сьютов. По своей мощи эта хренотень уже тянула на орудия планетарной обороны и могла одним выстрелом серьезно покалечить даже Изр, а ее операторы были интегрированы в общую командную сеть с ударными контингентами мобайл-сьютов, что снижало риски огня по своим. При этом практически не было никакой возможности определить, кто именно на поля боя корректировал обстрел суперпушек. Это могла быть какая угодно износившихся по полю боя гуманоидных машин. Оставалось лишь полагаться на собственную интуицию, уже спасшую жизни всему экипажу превосходящего. Именно резкое торможение позволило Изру разминуться с губительным лучом, а вот соседнему по ордеру наставнику не повезло. Звездолет потерял левый маршевый двигатель и обзавелся уродливой бороздой оплавленного металла в вентральной части корпуса. Правда, теперь совершивший это стрелок явно нацелился уже на корабль Гилада. Эскорт, удаление 10. Активно маневрируйте и ни в коем случае не перескайтесь на контркурсах. Пиллион старался по возможности не забывать о подчиненных ему фрегатах и корветах, также рисковавших попасть под раздачу просто из-за близости к превосходящему. Орудием левого борта, цель, крейсер Лупоглазых на 11 часов. Сосредоточить огонь на оконечностях, попробуем лишить его возможности передвигаться. Приказ принят, сэр. Отозвался артиллерийский пост. Также аварийные команды сообщают, что зенитные орудия нижней полусферы восстановили работоспособность. Вовремя они, мы все ближе подходим к зоне столкновения москитных сил, а с вырубленными попаданием ионной пушки турелями ближней ПВО ловить против мобайл-сьютов было нечего. Персоналу летной палубы, готовьтесь к приемке авиации. Старайтесь обойтись как можно меньшим количеством открытых шлюзов, так мы сможем сократить фронт атаки механоидов. Командир, это 305-й. К нам прорывается группа циклопов и щитовиков. Прервал Пиллиона доклад с одного из небулонов. Пытаемся их перехватить. Посты ПВО номер 7 и 9. Групповая малая цель со стороны левого борта. Заградительный огонь по широкому сектору как можно дольше. Второе звено прикрытия. Не дайте им подобраться вплотную, иначе мы их не сковырнем. Означенная группа фрегатов тут же развернулась бортом к летящим механоидам, отчаянно лупя из всех орудий. Правда, общего с панической стрельбой на орбите Скарифа, когда каждая турель каждого корабля палила куда угодно, только бы заставить гуманоидные машины держаться подальше, было мало, теперь обстрел велся согласно специальным алгоритмам, разработанным не без участия Трауна. И несколько отметок о попадании подтвердили правоту придумки Чисса. 305-й, превосходящему, сбиты два щитоносца и два циклопа. Еще у трех повреждения разной степени тяжести. Разработка Трауна действует. Да-да, я вижу. Сам Пиллион, однако, не разделял энтузиазма подчиненного. По идее-то от мобайл-сьютов вообще никого не должно было остаться. Но и так результат получился недурный. Отправьте туда одну из эскадрилей на добивание, не стоит тратить снаряды на одиночные цели. А вот движущиеся между кораблями коммодора Миверкса отметка Гилладу не понравилась. Это явно был не один из сверхтяжелых механоидов, те сцепились с палубной авиацией эскадры смерти. Но кто? Очередь лучевого пулемета скосила пытавшихся взять Хлою в клещи сит-истребители. Еще одна машина в последний момент сумела отвернуть от летящих в ее сторону зарядов, отделавшись лишь наполовину обгоревшей левой панелью. «Думаю, после этого имперцы начнут дорабатывать колесники», — грустно заметила девушка. «Надо быть полным идиотом, чтобы и дальше воевать на машинах с такими хитбоксами». Дополнительную убедительность аргументу придал выполненный Гальбальди пинок с правой, удачно поддевший крыло еще одного тайфайтера и отправивший того в неконтролируемый полет. Бешено вращающийся во всех трех плоскостях аппарат пролетел несколько десятков метров и подобно футбольному мячу влетел в ангар находившегося поблизости фрегата. Ух, хорошо пошел. А теперь, от проведения расправы над Небулоном Хлою удержало взывшие чувство опасности. Привыкшая доверять подобным ощущениям девушка врубила на полную двигатели, пропуская под собой выстрел ионной пушки. Вот как, со спины решили зайти. На экране Гальбальди возник заложивший лихой разворот скипри. Похоже, пара прикрывавших гончую фемзаку уже слилась или занята другими противниками. Как тебе такое? Круглый щит раскрыл жерло встроенного блока РС, тут же давших залп по вражеской канонерке. Можно было бы назвать расточительством тратить такое количество боеприпасов на одну цель, но на деле и этого хватило впритык. Скипри ухитрился сбить половину нацеленных на него боеголовок и закоротить системы наведения еще двум удачным выстрелом ионки, прежде чем разлететься на части от пропущенных. «Хех, приобретенный талант даже сейчас работает, хоть я о нем и не просила», — Хлоя скривилась, вспомнив пережитый ей во время однолетней войны ад. Тогда, годы назад, она едва не сошла с ума, потеряв всю семью после падения колонии на Сидней. Этим состоянием девушки умело воспользовались представители спецслужб Федерации, усмотрев Хлое отличного кандидата для участия в амбициозном проекте искусственной эволюции человека в Нью-Тайпа, несмотря на то, что Федерация отвергала кантализм Дейкуна как прикрытие для сепаратизма, среди тех, кто надо, нашлись люди, поверившие в теорию покойного философа. И как это часто бывает, они возжелали поставить эту силу себе на службу. Но вот беда. Большая часть Нью-Тайпов рождалась в космосе, где агентов Федерации не сильно жаловали, а тех, что находились на самой планете, было не так просто отыскать. И тогда возникла идея привить обычному человеку навыки Нью-Тайпа, тем или иным способом. На Хлое как раз и отрабатывали одну из методик, девушку постоянно накачивали сильнодействующими препаратами, корежившими сознание, и выгоняли в таком состоянии сперва на изнурительные тренировки, а после и в бой. Ведь что лучше всего подстегнет развитие у человека дара, как не смертельная опасность? И к чему беспокоиться о состоянии опытного образца, которому всегда можно найти замену? Слава богу, Винсент и Анираус выдернули Хлою из этого кошмара, а уж когда в руки девушки попали отчеты по ней и рекомендации для исследовательской группы. В общем, она ни разу не жалела о том, что во время штурма Джабура повернула оружие против навязанной командованием группы сопровождения. Так что за возможность нормально жить и вправленные после вивисекции на место мозги Хлоя была готова хоть зубами рвать любого, кто угрожал бы Аксизиону. Особенно если при этом тот же враг был опасен и для далекой родной планеты. «Хлоя, ты цела?» С правой стороны в поля зрения моноглаза появился розенхаймовский компфер. «Я в полном порядке», — девушка тряхнула головой, избавляясь от неуместной рефлексии. «Давай уже покончим с этим и пойдем дальше». «Согласна. Мы и так затянули с уничтожением этого звена эскортников», — Компфер поднял удерживаемые в обеих руках лучевые базуки и жахнул по Небулону. «Забавно, так мало времени прошло», — подумала гончая Фем, оценив крайне незначительное смещение имперского корабля в пространстве. «По ощущениям я выпадала из действительности на куда больший срок. Куда, ситх побери, смотрят их зенитчики», — выругался Пиллион, глядя на разваливающийся фрегат из отряда Миверкса. Или они забыли, как резко могут менять курс Mobile Suit. Вы же сами сомневались в подготовке личного состава эскадры коммодора. Робко протянул один из офицеров превосходящего. Было дело. И об этой я распорядился помалкивать, между прочим, с нажимом в голосе заметил Гилот. Так, что по ситуации на поле боя. А расклад был отнюдь не радостным. План окружить и последовательно расстрелять корабли мятежников сильно затормозил. Часть зеленых кораблей противника, пользуясь превосходством в огневой мощи и скорости, наносила по фланговым группам крайне болезненные удары, подрывая построение и резервы имперцев. И даже тот факт, что мятежники также несли потери, не перевешивал досаду от неудачи. По крайней мере, они не смогли продавить центр. Очередной выстрел турболазера пробил таки броню фрегата «Мон Каламари» и дошел до какого-то важного отсека, типа хранилища ПКР или реактора, потому как рвануло знатно. Кариус буквально в последний момент увел машину в сторону от столкновения. На этот раз «Империя» действительно взялась всерьез. Паника от первого контакта схлынула, уступив место холодному расчету. Так что существенно выросли и потери союзников. Космос на орбите Явина-4 быстро наполнялся остовами подбитых кораблей и обломками москитной техники. «Ну ладно, мы еще посмотрим, кто кого», — подумал Отто, бросая до вас в резкой пике на удачно подставившийся звездный разрушитель. Опытным путем удалось выяснить, что часть зенитных турелей на корабле проекта «Победа-2» не может полностью перекрыть пространство над надстройкой. Сейчас это преимущество стало особенно актуальным, ибо имперцы уже наловчились сбивать идущие с привычных ракурсов атакующие мобильные доспехи. Но к атаке с зенита в галактике никто особо не готовился, специфика техники. А вот, и, мы, Кариус процитировал один фильм до космической эры, с размаху всадив алебарду в генератор дефлекторного щита. Раскаленное до 1000 градусов лезвие проломило каркас установки, высекая искры и разбрасывая капли оплавленного металла. Сразу же до вас дал по газам, отлетая прочь от пошедшего в разнос генератора. Только-только добравшиеся колесники были моментально упокоены очередью вулканов, тратить на такую мелочь снаряды автомат изянский пилот посчитал расточительным. Ну куда, дебилы? Переведший дух Кариус повернул моноглаз в сторону своей группы, от которой как раз отделилась тройка Заку, азартно погнавшаяся за отстрелявшими все торпеды и ушедшими на перезарядку сит-бомбардировщиками. «Вас же ведут в западню». В подтверждение слов Зянца по трем доспехам ударили зенитные пушки только что лишившиеся щита победы. Один из Заку словил бластерный болт в корпус и разлетелся на несколько кусков, второй вообще попал под целую очередь, постепенно обкромсавшую все конечности, а третий попытался ускользнуть и всего лишь лишился ног по колено. Эх, как можно было уверовать в свою непобедимость. Рассуждения на тему психологической устойчивости не помешали Отто аккуратно вести машину к корпусу звездного разрушителя. Хорошо еще по этой группе имперских кораблей никто из союзников не вел огонь. Второе тяжелое звено на связи, ждем приказаний. Доложился командир пробившийся через огневую завесу группы риг-домов. Короткий осмотр показал, что машины оснащены в универсальной комплектации, два автомата и один ракетомет в довесок штурмфаустом. Явно был давно сработавшийся отряд. Контроль палубы и орудия правого борта. Транс-4, прикрывайте нам спину и мочите летающую мелкоту. А это Кариус уже обратился к метавшимся поблизости от имперского линкора газом «Ц». Пару секунд спустя четверка тяжелых доспехов успешно села на поверхность корпуса «Победы». Похоже, ничему нек, а нет, очень даже учится, едва магнитные захваты ног успешно прикрепили до вас к звездному разрушителю, как Кариусу пришлось резко дернуть корпус машины назад, пропуская ракету. Оказалось, имперцы при первых признаках опасности начали выводить на обшивку противоабордажные отряды между башен турболазеров, ведших огонь куда-то в сторону флота союзников, мелькали крошечные фигуры в белой броне, часть из которых явно была расчетами ПТРК или чего-то подобного. Командир, на 3 часа. Цыплята. Это уже было необычно. Да, во время атаки Дортмунда на звезду смерти на ее поверхность выводили АТАТ, но те были бронированы немногим хуже мобильных доспехов. А разведывательные-то куда? Неужто ничего другого не нашлось? Гасите их. Пехоту и башни беру на себя. Активировавший репульсоры Давас рванул вперед, занося алебарду для удара. Штурмовики, сообразившие, куда ветер дует, моментально шарахнулись в разные стороны. Некоторые при этом задействовали наспинные ракетные ранцы, но таких Кариус постарался убрать сразу, не дожидаясь магнитной мины на двигатель. Правда, вид скошенных очередью вулканов двоих солдат Империи не остановил, и они также попытались подобраться вплотную к мобильному доспеху, только для того, чтобы быть размазанными по нагревающемуся лезвию алебарды, снесшей стволы одной из турболазерных башен. Внезапно окраска звездного разрушителя из серой на миг превратилась в желтоватую. Чуть повертев головой, Кариус понял, что произошло, взорвался пытавшийся оказать терзаемой победе помощь имперский корвет. И вроде там мелькала характерная клешня. Выбито 6 звездных разрушителей разных типов и уничтожено около 40 легких кораблей. Я рассчитывал, что наши потери будут меньше, выдал после напряженного изучения рапорта Таркин. Как-никак мы стянули достаточно сил, чтобы сформировать непроходимый огневой заслон. Да, только мобайл-сьюты об этом не знают, пожалуй, печами дала. К тому же часть кораблей была уничтожена тяжелыми стационарными орудиями, вроде обнаруженного Вейдером на Скарифе. Действительно, телеметрия соседей подтверждает это. Непонятно только, почему наши никак не могут их подавить, не фиксируют местоположение из-за тотальной засветки. Гранд Мофф ткнул пальцем в расползающееся по карте облако помех. Ладно, пока Вейдер и адмиралы вроде неплохо справляются. Передайте Матти, пусть начинает. Вы уверены, сэр? Натаси решила удостовериться, что Уилхаф осознает риски в полной мере. Может, лучше будет подождать, пока флот мятежников не будет оттеснен от планеты. Нет смысла, сдается мне, быстро сковырнуть бунтовщиков с их текущих позиций мы не сможем по причине нехватки всего. Вспомни, сколько истребителей приходится гонять отсюда к зоне боев, потому как безопасных ангаров не хватает. И все-таки, менять что-либо поздно. Если же ты беспокоишься о персонале планетоида, и так распорядился оставить на станции скелетный экипаж, дальше затягивать операцию нельзя, иначе все руководство мятежников ускользнет из западни. Таркин резко махнул рукой, подводя итог дискуссии. Отправляйте Матти приказ на гиперпереход. 1. А вы думали, орден джедаев состоял только из боя, в смысле дипломатов? На самом деле в него входила разветвленная сеть внутренних служб. Тут вам и социальная медицина, и поставки продовольствия на урбанизированные планеты вроде Карусанта, и много чего еще. 2. Согласно одной из теорий, каждый форс-юзер имеет склонности к определенному аспекту манипуляции силой. У Шакти, к примеру, сильная менталистика и предвидение, чуть более слабый телекинез, а лечение – только на себя и максимум легкие раны нескольких человек. 3. Джо Кастаню, руководитель Орденского архива в последние годы перед становлением империи. Почтенная дама воспитала не одно поколение джедаев, а сохраненные ею знания спасли множество жизней в войне клонов. Когда 501 легион взял штурмом храм джедаев, Джокаста успела организовать эвакуацию наиболее важной для выживания беглецов части архива. Дальнейшая судьба Ню, увы, неизвестна. 4. Данные о астронавигационных ориентирах этой планеты стер Дуку перед уходом из Ордена. Сделано это было для сохранения тайны о подготовке армии клонов в течение как можно большего времени до начала войны. 5. Правильнее было бы сказать Пировой, но Шакти просто не знает этого земного выражения и использует знакомый ей аналог. 6. Джорус Гбат, мастер-джедай, возглавлявший экспедицию сверхдальний перелет, направленную в неизведанные регионы примерно через 3 года после блокады Набу. Во многом его упрямство и тщательно скрываемая от соратников по ордену склонность к насилию и привели к конфронтации экспедиции с чешским флотом Трауна. Как итог, корабли сверхдальнего перелета были уничтожены, а гражданские члены экспедиции интернированы. Сам же Гбат пропал без вести. 7. Ну, если у кого-то есть идеи, как будет правильнее описать критерии разделения свой-чужой, выкладывайте в комменты. 8. Обычно Нойзель оборудован несколько видоизмененным вариантом ПСИКОМ-системы, дающим возможность управлять дистанционно контролируемыми когтями и дополнительными конечностями и обычному человеку без способности Нью-Тайпа, но на машины сестер Пле установлена именно полноценная версия, ибо как иначе девочкам лет 10 управлять такой громадиной? 9. Если не ошибаюсь, в орден принимают где-то с 4-5 лет, а выпуск в районе 13. Так что по возрасту, самое то. 10. Несмотря на то, что все сестры Пле являются клонами, как и в случае с солдатами ВАР, они зачастую обладают индивидуальными особенностями характера. В случае Мариды это слабая степень социопатии, она крайне редко пускает кого-либо в свою душу и полностью сосредоточена на выполнении приказа. 11. Три других из присутствующих на поле боя, помимо Эвелины и Мариды, это Хаман, Анираус и Хлея. Только последняя искусственный, или как их еще назовут, кибернютайп. 12. Так как Ишакти из-за связи боевой медитации охватил восторг от управления стальным колоссом. 13. Такими приборами часто оборудованы доспехи артиллерийского типа или имеющие какое-либо сверхдальнобойное, высокоточное оружие. Раскладка перископа подключает к нему вид с камеры оружия. 14. Нюанс в том, что сама магистр Ти общалась с землянами только через разработанные на Аксисе устройства-переводчики, а вот сам английский еще не успела хорошо изучить. 15. В военной космической терминологии обстрел стационарных орудий ПКО. 16. Многие удивятся, почему это Пиллион командует не Химерой, а каким-то левым изром. Просто флагман Трауна в этот период стоит в доке на плановом ремонте двигателей, а Гиладу срочно полагалось лететь на совместную с Далой миссию. Вот он и взял один из второстепенных империалов эскадры. 17. А конечности – это нос и корма. Как раз там и расположена большая часть маневровых двигателей. 18. Каждый мобильный механизм оснащается встроенным в систему высокочастотной связи маяком, по которому отслеивается его положение на тактической карте. Он же выполняет функцию аварийного. 19. Да-да, несмотря на кризис дистанционно управляемого оружия после открытия частиц Миновского, самонаводящиеся ракеты все еще существуют. Только обычно они либо относятся к классу тяжелых корабельных, либо имеют малый калибр и дальность полета. 20. Подразумевается, что эти салаты должны были не только прикрывать доспех Хлои в битве, но и спеленать его при необходимости. Не шмогли. 21. Ибо кому как не спецам из института Фланагана, да еще под протекцией двух сильных ньютайпов, заниматься подобным. Хотя бы чтобы знать, есть смысл работать в этом направлении или же ну его нафиг. 22. С учетом танкобранности кораблей Монкаламари вполне могло произойти и такое. А ракеты крайне восприимчивы к перегреву БЧ. 23. Кариус исходит из того, что ретро-ускорители на МЛА ставятся менее мощными, чем маршевые. Поэтому в отличие от сбалансированного по всем направлениям доспеха какой-нибудь истребитель может просто не успеть отвернуть из перпендикулярного пикирования. 24. Вывод основан на том, что чаще собранные из новичков отряды пилотов мобильных доспехов комплектуются однотипно, то есть либо у всех автоматы, либо ракетометы. Те, кто успел повоевать вместе и притереться, уже берут оптимизированное под вариабельность задач снаряжение. 25. В принципе, если очень сильно подогнуть ноги, то доработанный ЭТСТ имеет шанс выбраться на обшивку через аварийные грузовые шлюзы надстройки. Другой вопрос, что пользы от него там теперь не слишком много. 26. Догадываясь, что все может обернуться катастрофой, Таркин распорядился снять со Звезды Смерти большую часть персонала, оставив минимум для обслуживания двигателей, орудий экваториальной траншеи, реактора и суперлазера. 27. Все это время Звезда Смерти находилась в одной из ближайших звездных систем, ожидая отмашки Грандмаффа на боевой заход. Ибо сидеть в гипере часами, никакого ресурса не хватит. Примечание к части. Выкладываю готовую часть главы. Позже либо опишу сюда остальное запланированное, либо оно войдет в третью, финальную часть о битве при Явине. Глава 17. Битва при Явине. Часть 3. Балансируя на грани. Ты. Мне. Уже. Начал. Надоедать. Каждое слово Илья подкрепляло выстрелом лучевой винтовки. Увы, проклятый сит-истребитель по-прежнему висел у нее на хвосте и отставать не собирался. Лейтенанта Пазау пока что спасала только большая маневренность Ригелгу и откровенно слабое вооружение противника. «Командир, отходите. Мы вас прикроем». Откуда-то из-за спины вынырнула парочка заку, развернувших свои стволы в сторону ситха. «Куда, идиоты? Назад, а, черт!» Предостережение Ильи безнадежно запоздало. Главком империи увернулся от встречных очередей и сам вогнал несколько бластерных болтов в торсы, пытавшимся перехватить его доспехом. «Вот зараза, почему именно я?» «Это хорошо, она еще успела разобраться с сопровождением Вейдера. Ладно». Пока темный форс-юзер выравнивает машину после экстренного маневра, у Ильи появился шанс оторваться. Маршевые двигатели Ригелгу вспыхнули ярко-голубым светом, разгоняя многотонную машину до половинчатой скорости. Лейтенант ПЗУ, командованию, противник продавливает второй радиальный рубеж. Несем потери. Вас понял, перебрасываем второе звено пожарников, ответили Скинбарида. Как наиболее крупный и тяжело вооруженный корабль во флоте союзников, флагман адмирала Хасслера и был выбран на роль ставки командования. Правда, по слухам, Монкаламари поначалу не слишком хотели переезжать из-за отсутствия привычки носить скафандры. Странные разумные них тут до вакуума тончайшие стенки, а они почти без индивидуальной защиты. От размышлений девушку оторвал писк базера опасности, на перехват ей двигалась пара скиприев и три тайбомбера. Не самая сложная цель, если за штурвалами не сидят топовые пилоты. Может, опробовать на них доставленную с последним конвоем игрушку. Илья мысленно представила характерный звук, с которым в специальный пас на лучевой винтовке встал подствольный ракетный блок. Пару секунд спустя бортовой компьютер оповестил об успешной синхронизации. Итак, 4 заряда, 4 имперца. Думаю, это будет просто. С этой мыслью девушка навела прицел на свернувшие в ее сторону машины врага. Нажатие на кнопку джойстика, короткий полет ракеты, один из сит-бомбардировщиков, не успевший среагировать на приближающуюся опасность, разлетелся облаком обломков, часть которых еще и повредила правую крыльевую панель соседу по строю. Ну что, получили? Илья увела машину из-под ответного огня имперцев, попутно сняв ближайший скипри удачным попаданием. Лишившийся левого двигателя звездолет клюнул носом вниз по текущему курсу и устремился в направлении одного из империалов. Еще вам с кисточкой. Вторая ракета пробила днище попытавшегося выйти из боя скиприя и разорвала цель пополам. Должно быть, сдетонировал реактор или отсек торпедного аппарата. Интересно, а можно ли, подорвав заряжающий механизм ионной пушки, вырубить неосторожно подставившиеся машины рядом с целью? Однако подумать над этим девушке так и не удалось. Аппаратура Ригелгу возвестила о приближении старого знакомого. «Да чтоб тебя, вы там все на темной стороне такие настырные!» Очередь бластерных зарядов сильно повредила щит, которым лейтенант ПЗУ закрылась от атаки. «Ладно, а как тебе такое?» Усмехнувшаяся девушка рванула вниз один из расположенных в правом блоке приборной панели рубильников. Тут же на плечах Ригелгу раскрылись крышки нескольких контейнеров, выстреливших металлическими сферами. На поверхности каждой можно было заметить выступающие блимбы сенсорных колпаков и несколько тускло мерцающих огоньков. Ох ты ж, осознавший, что именно летит ему навстречу, Вейдер экстренно рванул штурвал на себя, уходя от столкновения. К сожалению, тот, кто настраивал эту систему полевого минирования для мобайл-сьютов, явно хорошо знал свою работу, ибо металлические сферы разлетелись довольно плотным и широким фронтом, не давая подойти на новый атакующий курс, а широкоплечий мех тем временем уже рванул прочь, добив напоследок не успевший убраться бомбардировщик. И как будто этого было мало, мины оказались снабжены помимо контактных также оптическими и гравитационными взрывателями. Одна из сфер, находясь всего в 3 метрах от уклоняющегося истребителя Ситха, сдетонировала несмотря на отсутствие контакта. Хорошо хоть содержимое этих зарядов оказалось не ровнее сейсмическим бомбам, иначе собирали бы Ситха по частям в совочек. «Ладно, Хат с тобой, радуйся тому, что сумел удрать», — пробормотал Энакин, меняя вводимыми на пульт командами схему работы правого крыла. Часть панелей с этой стороны задела начинкой мины, и их пришлось срочно отключить, пока они не закоротили всю систему. Что в таком случае произойдет с реактором ионизации, известно было каждому военнослужащему имперского флота. Ну что ж, попробуем найти новую, Хат. Боеприпасы закончились, вообще-то на каждую из лазерных пушек оставалось еще по 25 выстрелов, но против мобайл-сьютов этого бы хватило разве что для самозащиты от случайно встреченного противника. Гнев Мандалора здесь черный лидер, иду на посадку. И дайте залп из малого калибра по ориентирам 9-11 через 1,5 минуты. Вас понял, черный лидер. Ждем вас в блоке 5, пришел ответ Сизра, над которым разворачивалась вся эта история. Вбив в автопилот переданный диспетчером курс, Вейдер окинул взглядом поля боя, желая оценить картину происходящего. И она, к сожалению, была отнюдь не радостной. Формально имперские ВКС понемногу заставляли мятежников уплотнять свое построение и пятиться назад, к Явину-4. Но при внимательном изучении становилось понятно, что противник все еще сохранил достаточно места для маневра, а боевые порядки небольших отрядов кораблей так и не были нарушены. Стоило какому-либо судну мятежников вывалиться из строя, полностью потеряв боеспособность, как на его место тут же вставал сосед по ордеру. Так что хотя флот империи и продвигался вперед, процесс этот шел куда медленнее и с большими потерями, чем хотелось главкому. Что же касается новой техники мятежников, мобайл-сьютов, тут перевес выходил не столь очевидным. Сейчас у имперских летчиков и артиллеристов прошел первый шок от встречи с доселе невиданным противником и многолетняя выучка начала брать верх над ТТХ гуманоидных машин. Однако размен по-прежнему оставался не в пользу поборников нового порядка. По сути, истребителям и бомбардировщикам приходилось воевать против легких каперских звездолетов с непредсказуемой траекторией движения и цельносферическим сектором обстрела. Так всего пару минут назад на глазах Вейдера один из клювоносых механоидов, явно принадлежавший кому-то из вражеской элиты, сбил три тайфайтера во время полного оборота в двух плоскостях, да еще попутно отвесил добротного пинка пытавшемуся уйти от столкновения с Киприю. Только благодаря мастерству летчиков последний не врезался ни во что после принудительной корректировки курса. Какие-либо шансы на победу у имперских москитных аппаратов появлялись при минимум трехкратном перевесе, но достичь его удавалось далеко не всегда. Хм, а это еще что такое? Внимание Энакина привлекли странные возмущения в силе. То, что на стороне Альянса в этой битве выступит уцелевшие джедаи, было понятно и так. Разве могут самозваные хранители мира пройти мимо такого эпохального события? Тем более кому как не ветерану войн клонов знать, на что способен одаренный за штурвалом. Однако природа возмущений в силе явно отличалась от тех, что создавали использующие предвидение пилоты форс-юзеры. Могла ли это быть какая-то из незнакомых ситху техник ордена? Присмотревшись внимательней, Вейдер отметил странный фон вокруг нескольких десятков вражеских истребителей. Кажется, кто-то из переживших чистку джедаев решил взять пилотов-бунтовщиков под ментальный контроль. Знакомая картина, если вспомнить орденские методы урегулирования конфликтов, только вектор воздействия другой. Гнев Мандалора — это 63.19. От импровизированной медитации Энакина оторвало паническое сообщение с ближайшего небулона. «К вам прорывается группа щитоносцев, мы не можем их перехватить. Тоже в ангар собрались, значит». Переключивший управление истребителем на ручное ситх поддал газу. Он примерно догадывался, что произошло. Недавно на сопровождавшие данные империал фрегаты предприняли атаку две группы клиновидных тяжей противника при поддержке крестокрылов, и хотя все корабли сопровождения гнева Мандалора остались в строю, им смогли выбить часть орудий. Теперь становилось понятно, зачем. Сбоящий от постоянных помех радар сит истребителя тем временем с грехом пополам подсветил цели. Потеряв одного из своих от огня зенитных лазеров империала, группа красно-белых механоидов все же продолжала рваться к ангару. Вейдер скрипнул зубами от досады на катастрофическую нехватку боеприпасов, но все же нажал на гашетки. Очередь бластерных болтов вошла точнехонько между соплами спинных двигателей одного из мобайл-сьютов, вызвав детонацию топливных баков, а то и реактора, пытавшейся подавить турели гнева Мандалора машины. Разумеется, столь шумное происшествие не осталось незамеченным. Чуть отличавшийся обводами конструкции механоид ткнул своим оружием в сторону ангара, видимо продублировав такой жестикуляцией приказ двум оставшимся соратникам ускориться, и развернулся вокруг своей оси навстречу подкравшемуся сзади противнику. «Хм, ты кажешься мне знакомым, уж не с тобой ли повстречался сразу после высадки Вирс?» — хмыкнул Энакин, заметив выделявшийся на голове противника подбородок. Мобайл-сьют тем временем сделал пару выстрелов из лучевого карабина, от которых ситх благополучно увернулся, после чего отбросил, видимо, исчерпавший боезапас с оружия и потянулся за расположенным на спине гигантским сибером. Вот это было уже куда опасней. Личный истребитель главкома все же был далеко не в лучшем состоянии для активного маневрирования в собачьей схватке. «Черный лидер, это седьмая истребительная. Отступайте на борт корабля, мы разберемся с этой тварью». Кажется, кто-то из пилотов заметил критическую ситуацию вокруг гнева Мандалора и своевременно привел помощь. Энакин, правда, сомневался, что эскадрилья из 12 обычных сит-истребителей сможет справиться с элитным мобайл-сьютом одними лазерными пушками, но, к сожалению, от него сейчас и правда было немного пользы. «Вас понял, 7. Помощь уже в пути. Ситх быстро отправил экстренный запрос ближайшим скиприям и направился к ангару. Хвала силе, пилоты 7-й истребительной оказались далеко не безусыми юнцами. Тайфайтеры грамотно взяли щитоносца в клещи, вынуждая того оттягиваться подальше от корпуса империала. С одними височными мелкашками и мечом в узком пространстве, рискуя врезаться в звездный разрушитель, много не навоюешь. Впрочем, главной цели враг все же добился. Два менее продвинутых мобайл-сьюта прорвались вопреки всему в ангар империала и сейчас вовсю перестреливались с заградотрядом АТАТ. Вейдер появился на сцене как раз в тот момент, когда один из щитоносцев поразил четвероногий шагоход выстрелом в кабину и разворачивался к переборке, за которой размещались бомбардировщики. Сам неоднократно видевший и устраивавший подобные катастрофы Энакин не стал дожидаться, пока дюрасталевая плита сдастся под напором лучевого оружия, и высадил все оставшиеся снаряды в гуманоидную машину. Хат. К разочарованию Ситха, механоид все же успел среагировать на появившуюся слева черную тень. Бластерные болты бессильно разбились о поднятый щит, а два проскочивших всего лишь разнесли лицо. Это даже толком не ослепило чуть пошатнувшийся мобайл-сьют, наверняка при первых же признаках проблем переключившиеся на резервные камеры взамен уничтоженных в голове, ибо ответный выстрел лучевого пистолета оторвал верхнюю часть многострадальной правой панели тайфайтера. Но я, еще, не проиграл. В сущности, дальше этот борт Ситху уже был не особо нужен, а потому Вейдер вдавил педаль газа до упор, выжимая все возможное из двигателя истребителя. Должно быть, пилот-щитоносца сильно удивился, когда заваливающийся в крен сит истребитель главкома вдруг резко ускорился, чтобы через пару секунд врезаться в красно-белого механоида на полном ходу. Силой удара хватило не просто опрокинуть гуманоидный шагоход, но и протащить того несколько метров по инерции, ломая детали на спине. Ну а вывернутые с превышением расчетных норм ноги давали понять, что больше этот мобайл-сьют уже не встанет без капитального ремонта. Разумеется, сит-истребителю тоже досталось, от столкновения с на порядок более массивным объектом округлая кабина смялась внутрь, словно раздавленная рукой великана, вот только внутри уже никого не было, за пару секунд до удара Вейдер выбил телекинезом люк и выскочил наружу. В правой руке приземлившегося на пол ангара ситха вспыхнул световой меч, ведь теперь у лорда имелась другая цель. Ну что, мразь, здорово нахрен. Энакин злобно оскалился, прыгая к разворачивающемуся в его сторону второму щитоносцу. Пальцы левой руки главкома сжались в кулак, задавая направление силового захвата. Тут же по ангару разнесся жалобный стон металла, издаваемый деформирующейся конечностью мобайл-сьюта. На пол посыпались детали запястного сочленения, медленно сдававшегося под напором ситха, выкручивавшего руку с лучевым пистолетом противнику. Видя это, красно-белый колосс попробовал огрызнуться из скорострельных мелкашек в своей голове, а когда это не отпугнуло ситха, прихлопнуть наглого вражину резким ударом кромки щита. Но как раз и добивавшийся такой реакции Вейдер вонзил в стальную плиту сибер и рванул вверх, ловко орудуя алым клинком как ледорубом.